Из машин выходили люди, натягивая на ходу белые балахоны, и выстраивались полукругом, переговариваясь, подбадривая и подзадоривая себя словами и выкриками. И вот дверь распахнулась, и вышел Тригас. Они, конечно, не видели револьвера в его руке, и не видели, что это Тригас. Март не мог слышать выстрелы. Он отъехал достаточно далеко, но каждый выстрел отдавался у него в висках. Два в лица, два в спины. Оглохнув, он ждал пятого выстрела. И вдруг все погасло. И пришел ужас. Март сидел, уткнувшись лицом в скрещенные на руле руки, будто пытаясь спрятаться, скрыться от него. То, что произошло, было страшнее смерти. Недаром все естество его так противилось бегству. Лишь жалкий рассудок распорядился иначе. Только что он, Март, пусть не руками своими, но согласием, трусостью, вспыхнувшим вдруг желанием выжить, заплатив любую цену. Только что он убил мутанта. Убил мутанта. Сделал то, что хотел, но не смог сделать в изнеможении Тригас. Чтобы сбросить с себя этот дар проклятия. Убил мутанта. «Но я же не хотел!» Это отдалось в ушах. Оказывается, он кричал вслух в полную силу. Откуда-то из глубины подступал к горлу мучительный истерический хохот. Подступал, и вот пробился. Март хохотал. Внутренний человечек со страхом и отвращением смотрел на него и повторял, не в силах перестать: «Бедный Йорик! Ах, бедный Йорик!» Наконец все прошло. Стало пусто и тихо, и холодно. Как в покинутом доме. Как в доме покойника. Выхваченная узким лучом света, отбитая у темноты, перед ним лежала дорога. И в конце ее плакала Винета. И кассета с пленкой жгла карман, и пусть все было кончено, надо было продолжать. Жить и хоть что-то делать. Конец книги.